Глава 23. И что со всем этим делать? Я чуть ли не рыдаю в истерике, сидя в кабинете доктора. Только присутствие и хмурое решительное лицо Нила не позволяет мне расклеиться окончательно. Ложиться на сохранение. Не волнуйтесь, угроза выкидыша в начале беременности – довольно частое явление. Это не так страшно, если вовремя принять меры. Я обязана выписать вам направление на госпитализацию, но можете пройти ее и у нас. Наши врачи – первоклассные специалисты. Добродушно улыбается врач, не осознавая масштабы трагедии. Я крепко впиваюсь пальцами в подлокотники и ощущаю уверенное теплое касание. Нил пытается приободрить меня, крепко сжимая мою руку. Его пронзительный взгляд проникает глубоко в душу, полосует ее, оставляя кровавые разрезы. Ну и что мне теперь делать? Сколько времени мне придется лежать в больнице? Дня 4 хватит? Роняю я навскидку. У Нила перехватывает дыхание. Женщина в потрясении округляет глаза. «Ну что вы? Дней 10 минимум. И то выписка по результатам. Огорошивает она меня бесповоротно. Все. Я сломлена окончательно. Не сразу понимаю, что слезы стекают по щекам, бегут вниз по шее. Я опускаю разочарованный взгляд, пищу дрожащим голосом. И спортом нельзя заниматься, конечно. Конечно, нет. Нужно себя беречь. Лежать, отдыхать, побольше спать. Главное не волноваться, а спортом пока не нужно. Я сгибаюсь пополам прямо на стуле, закрывая лицо ладонями. Кабинет взрывается звуками душераздирающих рыданий. Меня все трясет от отчаяния. Ну как так-то, а? Ну как так? Ну, птичка моя, не нужно так расстраиваться. Сочувственно произносит женщина, со вздохом подбирая слова. Сейчас есть огромный выбор физнагрузок для беременных. Плавание, йога. Начинает задумчиво перечислять, она рвет этим мою душу в клочья. «Да какая ж йога-то? Какое, черт возьми, плавание?» «У Арины через месяц соревнования по танцам», — скорбно сообщает Нил. «Для нее это очень важно. Тренировки усиленные, сами понимаете». Он осторожно заставляет меня выпрямить спину и сесть ровно. Я вся зарёванная, отворачиваюсь, подчиняюсь. «Я понимаю, разумеется». С грустью отвечает доктор, но это может серьезно навредить беременности. Да и самочувствие ведь не очень. Я затыкаю рот ладонью, чтобы не закричать от отчаяния. Взглядом упираюсь в одну точку, в пол. Волосы падают на лицо. Не чувствую себя живой, хоть и болит страшно. Что-то сломалось в моей жизни. Безнадежно. Мы еще какое-то время сидим на приеме. Я не роняю больше ни слова. Нил уточняет что-то, просит записать. Нам выдают документы, квитанцию на оплату. Нил сам расписывается и помогает мне подняться. Дети — это ведь счастье, да? Так почему же я сейчас просто убита горем? Слезы ручьем. Нил так смотрит на меня. И сочувствие в его взгляде, и вина, и просьба простить, и молчаливая мольба принять. Принять все как есть. Он сам расплачивается за прием, берет меня за руку. Ласково убирает выбившиеся пряди за уши и осторожно целует в лоб. Бережно прижимая к себе. Я не могу сейчас оценить заботу Нила. С появлением в его жизни ребенка, как она изменится? Незначительно. А моя разрушена, до основания. Мне придется бросить все. Мы идем на выход. Нога в ногу, рука об руку. Угнетающее молчание наш спутник. Молча садимся в его потрёпанную временем машину. Мотор оживает. Старенькое верное авто плавно вливается в крайний ряд. Едем куда-то, едем. Бесконечные картины пейзажа быстро сменяют друг друга. Когда мы подъезжаем к поросшему диким кустарником берегу, я её не осознаю сразу. Это именно то место, куда мы с Нилом спускались в день знакомства. Речка, где было темно и ветрено, а теперь спокойно. Ни звука. Пойдем, поговорим, Ариш. Он сжимает мою руку, смотрит в глаза долго-долго. А потом наклоняется и касается губами тыльной стороны моей ладони. Я вздрагиваю от этого нежного жеста. Пойдем. Выдавливаю из себя горестное согласие. Глажу любимого по голове. Прости меня, пожалуйста. Я очень виноват, что тебе приходится так круто менять свою жизнь. Ариш, я правда понимаю, что это беспредельно сложно. Это тебя выматывает. Понимаю, что тебе страшно и больно. Я бы хотел забрать часть этих переживаний себе, чтобы тебе было немного легче. Но не могу. Я могу лишь предложить тебе себя. Да, у меня нет столько возможностей, сколько, например, у твоих родных и друзей. Но ради нас и нашего малыша я готов на многое. Поверь мне, пожалуйста, я готов. И все ради тебя сделаю, Ариш. Через несколько лет я смогу купить и новую машину, и дом какой-то захочешь, и все что угодно. Я смогу, Ариш. И дай немного времени. Он молчит, а я не знаю, что сказать. Мне так больно сейчас, но крохотный росточек надежды пробивается вверх. Нил, мне так страшно. Шепчу я ему, вновь стирая слезы. Давай поженимся, Ариш.